Начинающий разрушитель был готов встретить гостей. Он добрался до грузовой палубы раньше. Первый из культистов прошел через мерцающую голограмму и замер, разглядывая необычное зрелище. Грубая маскировка сработала. Два десятка проекторов пока успешно скрывали угольно-черный корабль, на котором глава корпорации планировал убраться. Алекс воспринимал делегацию как кучку энергетических сгустков. Причем один из них напоминал пылающий шар. Важный гость оказался псионом. Землянин привычно погасил отметки рядовых бойцов и протянул к самому опасному врагу десяток эффекторов, сформированных ключом. Однако неожиданная атака провалилась. Отростки отдернулись, а Алекс услышал знакомый шепот. Времени разбираться не было. Сиятельный Поун несколько долгих секунд удивленно разглядывал тела своих спутников. Затем рука культиста потянулась к коробочке коммуникатора, что находился на поясе. Землянин, недолго думая, поднял левую руку с компактным пулеметом «Тадир-М» и продырявил псиона длинной очередью. Слабое силовое поле не смогло задержать крошечные пульки. Человек в желтом балахоне за мгновение превратился в кусок нашинкованного мяса. Отработанным движением, вбив в приемное гнездо оружия брусок зарядного модуля, Алекс подскочил к измочаленному телу. Добавки не потребовалось. Сиятельный Поун был мертв, получив в брюхо 144 кусочка металла. Пояс-скаф отключился, и тело окуталось облаком вскипевшей в вакууме грузового отсека крови. Осмотрев тела двух сопровождающих, землянин обнаружил только импульсный пистолет с дополнительным энергоблоком. Похоже, в своей системе культисты не боялись никого. Быстрая расправа с гостями осталась местными незамеченной. Главным образом, благодаря убеждениям адептов Церкви Чистоты, не признававших нейросети. Повесив на пояс коробочку трофейного коммуникатора, Алекс вернулся в рубку. Он собирался подумать, что ответить друзьям важного культиста, если те захотят с ним пообщаться.